«Сергей, что случилось? Ты так быстро убежал», – обеспокоенно обратилась к нему красивая женщина лет 35, с чувственным лицом сердцеобразной формы, зелеными глазами и русыми волосами. «К нам пришел наш новый сюзерен, Максим Захарович Волхов. Максим Захарович, прошу, присаживайтесь. Позвольте, познакомлю вас со старшей частью нашего клана. Это Евгения Петровна, моя жена», – представил он женщину, что обратилась к нему, когда мы зашли, пока я усаживался за стол. После он указал на изящную даму, со слегка хищным лицом, большущими карими глазами и темными волосами до пояса. «Наталья Николаевна, вдова Александра, приятно познакомиться», – сказал представленным, на что они кивнули в ответ. «Следующие по списку – это дети Александра, Петр, Марина и Ярослав», – продолжил представлять младших членов клана Сергей. «Первые двое были вылитой копией Александра, им было 16 и 14, Ярославу было 10, и он походил больше на мать, и последним был пацан лет 13, похожий на жену Сергея, а это уже мой сын, Иван. Вы очень похожи на отца», — обратился к детям Александра, пытаясь подавить негативные эмоции. «Даже очень. Вы знали отца?» — спросил Петр. «Да, не очень хорошо, да и просто как человек он был дрянь, поэтому не сильно был в восторге от нашего знакомства». «Да как ты смеешь?» — вскочил старшенький, да и жена убитого едва сдержалась, чтобы не высказать мне много интересного. «Успокойся, Петр, потом поговорим», — попытался урезонить пацана Сергей. «Да пусть продолжает, если есть желание, только после меня. Я вообще, зачем сегодня пришел? Просто хочу разобраться, как жить дальше будем. Дело в том, что перед смертью вашего дражайшего Сашечки, он договорился со мной о защите клана, то есть вас. Почему же он обратился ко мне? Ну, дело в том, что, Сергей, я не пойму, что этот мальчишка несет, как он может нас защитить?» Все-таки не выдержала вдовушка и обратилась к нынешнему главе клана. «Именно я и убил вашего Сашечку, как ни в чем не бывало», — закончил я, выбирая себе еду. «Кстати, чего тут только не было, а это мясо весьма и весьма неплохое, но до Нинкинова не дотягивает, конечно. Что вы на меня так смотрите, Максим? Мы так не договаривались. Ты же должен был держать это в секрете». «Что это значит, Сергей?» — вскочила вдова, приготовив заклинание. Ее примеру последовала жена патриарха. «Это значит, что именно я убил Александра и его сторонников, уже много лет пытаясь извести мою семью. Убили мою мать и вот недавно заказали моего отца. Я просто отомстил. Этого не может быть. Ты врешь. Я изобью тебя до смерти за такую наглую ложь». В этот раз не выдержал старшенький сынок погибшего. «Сядь», — сказал, развернув ауру. «Правда, сели уже вообще все. Хороший мальчик. Все, что я сказал, правда. Твой папенька пришел ко мне в день похорон моего отца и требованием передачи половины бизнеса. На мой отказ он начал угрожать. После этого я узнал о виновнике бед моего рода. Это был Николай Чернов. Я убил его, но перед своей смертью он назвал мне имена тех, кто пытался уничтожить мой род. И ваш патриарх был одним из них. Александр собрал всех своих дружков в одном месте, где я их и прихлопнул. Вот и весь сказ. Раз ты убил моего отца, я страшно отомщу тебе», — воскликнул Петр, смотря на меня с незамутненной ненавистью. «Хороший взгляд. Именно такой был у меня после смерти отца. Тогда я пообещал себе, что изничтожу всех причастных, и на данный момент остались только черные розы. А по поводу твоего желания могу сказать, что до этого убили мою мать, а твоя еще жива. Несправедливо как-то. Может исправить это упущение?» — спросил мальчишку вкрадчивым тоном. «Я не позволю тебе», — попытался было поджарить меня магией. Я же вновь приголубил его аурой, отчего пацан даже не смог колдовать. «Ха, я не дам забрать еще и маму». Остальная семейка также была напряжена до предела, но старалась не рыпаться. Младшие боялись, старшие тоже, даже больше, пожалуй, поскольку они осознавали разницу в силах. «Тебе повезло, не собираюсь я это делать. Я же не твой отец, чтобы творить такую грязь, ублюдок», — просипел едва сидящий мальчишка. «Еще одно слово, и мне придется отнестись к тебе серьезнее», — проникновенно сказал, пристально посмотрев ему в глаза. Судя по опущенному взору, пацан проникся. «Если не верите моим словам, поговорите потом с Сергеем, он все расскажет. Пришел же я, чтобы решить, как мы дальше будем жить. Александр попросил защиты для вас, поскольку понимал, что я не буду без веской причины вырезать весь клан, а убью только виновного. Но я считаю, что тайное рано или поздно станет явным, поэтому и рассказал все сам. И сейчас у вас два выбора: или забыть про месть и поклясться в этом, или не зарывать топор воина, и тогда мне даже ничего делать не надо. Я просто обнародую кучу компромата по делам Сашки, и вас разорвут все те, с кем он поступил, мягко говоря, плохо. Итак, я жду вашего решения. Это правда, что все эти деньги получены преступным путем? Дрожащим голосом спросила вдова Молотова. А также причастность Александра в смерти ваших родителей? Да, вот как, горько сказала женщина. Было видно, что ей вся ситуация весьма неприятна, прямо скажем. Тут муж умер, а теперь еще и такие подробности узнаешь. Мы не будем мстить. Но, вякнул Петр, я сказала, не будем, сказала Наталья, повысив голос, на что ее сын сразу заткнулся. Мы сейчас на пороге уничтожения, из-за Александра. Этот молодой человек вполне бы мог вырезать всех нас, и ему бы не предъявили обвинений. Сейчас нашему клану нужна защита и дистанцирование от всего того, чем занимался мой муж. Поэтому мы все поклянемся в верности и отрицании мести. Ради клана. Ну, думаю, каждый сам должен решить, как ему поступать, вмешался я. А ну как вы сейчас поклянетесь и потом лет 30 будете пытаться обойти условия? Дядя, все сказанное правда? Подал голос пацан. Да, Петя, у Максима был повод отомстить. 2 месяца назад чуть не погиб он сам вместе с дорогими ему людьми. Его же отца убили ассасины, нанятые братом и еще несколькими уважаемыми людьми. Как же так, отец же был хорошим, прошептал малец, окончательно расклеившись. Остальные собравшиеся были в похожем состоянии. Для вас да, а вот мне он только горе принес. Вообще вам повезло. На меня уставились с удивлением. Повезло, потому что я остыл. Сразу после смерти отца и серьезного ранения моей девушки, я бы вас всех убил. Жалел бы потом, не без того, но, как говорится, фарш невозможно провернуть назад. Плохая шутка, подала голос дочка почившего, Марина. А я и не шучу. И кстати, пока думаете, то соотнесите, как плохо было мне тогда и вам сейчас. Только у меня еще в детстве забрали мать. Естественно, я не был с ней знаком, но по воспоминаниям Максима было очевидно, что маму он очень любил, и ее смерть стала ударом для мальчишки. Итак, ваш выбор. К счастью, все произнесли положенные клятвы и теперь не могли мне просто так отомстить. Заодно я влил в каждого из них большое количество энергии границы. Нужно это было для лучшего контроля. Можно сказать, что граница между нами истончилась, и я мог при большой нужде чувствовать их почти как себя. Мысли, чувства, магия и т.д. Злоупотреблять этим я не собирался, просто подстраховался. По горячим следам прикоснулся к их чувствам. Все были подавлены, что неудивительно. А вот злобы, направленной на меня, в свою очередь, было мало. Наверное, вняли моим словам о похожести ситуации. Хотя, даже так это удивительно. Тут же подростки, у которых вместо мозгов гормоны. Но, видимо, происходящее их достаточно проняло, раз мозги немного прояснились. В итоге, мы еще после обсудили насущные проблемы с присутствующими и сместили разговор в сторону прибыли. Теперь часть дохода их клана будет идти мне, поэтому в их процветании я был заинтересован. Дав контакты моего зама Пономарева, я, откланившись, отправился домой. Глава 8. Выход в люди и экзорцисты. Глава 8. Выход в люди и экзорцисты. Получив немалые вливания золота после всех авантюр, я решил увеличить боевой потенциал нашей команды. Поговорив с девчатами, решили отправиться в место наподобие косого переулка из ГП. Там было искривлено пространство определенным образом, ради увеличения места и отгораживания от простых людей. В этом месте мы планировали прикупить себе кое-какие артефакты, гримуары, да и просто пройтись, людей посмотреть, себя показать. Собравшись, я перенес нас к месту назначения. Меня в первую очередь интересовали книги по магии ясновидения, ретрокогниции и прикогниции, поскольку я хотел добиться эффекта джедайского предвидения. Валерий с Курокой хотели изучить что-нибудь новое. Маки же хотела прикупить себе различного магического оружия. Сейчас у нас были деньги для действительно серьезных игрушек, которые уже могли быть сопоставимы с СМ низкого класса, что было круто. Валерий с Курокой тоже решили прикупить гримуаров, а я подумывал подарить им какие-нибудь ювелирные украшения. Мы прошли по нескольким книжным магазинам, где девушки выбрали себе книги по атакующей магии и кое-что из магии жизни. Я тоже смог найти себе том по интересующей магии. Не знаю, получится в итоге что-нибудь или нет, но попробовать стоит. Маки также нашла себе игрушки по вкусу. Она выбрала меч кость дракона, из кости дракона, что удивительно, который поглощал окружающую ману, делая последующие атаки сильнее, и хорошо проламывал защиты. При этом еще и косилась на меня, думает, такая штука преодолеет мою магию. Также этот артефакт мог быть усилен энергией хозяина, неважно мана или тауки. Еще прикупила хорошие боевые перчатки-крушители скал, способные не только выдерживать силу девушки, но и приумножать ее. С ними ее удары кулаками станут более пробивными и сфокусированными. Следующим был двуручный меч, зачарованный на крепость и остроту. Последним она взяла шест игривое облако, в котором было огромное количество маны, усиливающие удары и способные разделяться на несколько частей, соединенных цепью. Зашли мы и в магазин магической одежды, где Курака заказала себе каноничное одеяние в дополнение к нескольким обычным вещам. Валерий также выбрала себе варианты по вкусу. Заодно и себе решил прикупить костюмов, в которых не стыдно будет встретиться с уважаемыми разумными. Маки, как частенько меня сопровождающий, тоже взял несколько вещей. Заодно увидел красивые цепа, которые купил всем девчатам. Лицо Маки при этом было бесценно. Кура и Валерий же сразу стали обсуждать, куда такое можно будет надеть. Дальше по списку была лавка с украшениями. Там я выбрал Кура, Маки и Валерий комплекты, которые им понравились. Только Коте и Дампирке взял серьги, кольца и ожерелье, а Томбайке кольцо, браслет и цепочку с медальоном. Потратив пару часов на покупки, мы решили пойти перекусить. Кафе располагалось на небольшой площади, где как раз собралось множество разумных. При этом большая часть стала смотреть на нас, чуть ли не показывая пальцами и переговариваться друг с другом. «Смотри, смотри, это тот самый Волф, с какими-то девками пришел. Эх, жаль, что уже занят, судя по тому, как эти девчонки за ним вьются. Почему он так спокойно ходит у всех на виду? Круг вроде оправдал его действия. Он убийца, и при этом спокойно ходит, не понеся наказания. А он ничего так, да и судя по всему силен, раз смог убить одного из совета. Да он какой-то голубой, судя по виду. Это же очевидно. А девчата ему на что? Прикрытие. Я этих типов за версту чую. Точно тебе говорю. Интересно, почему? Может, ты и сам один их них? Ха-ха-ха. Да пошел ты. Это говорилось достаточно тихо, да еще и в большой толпе, но за счет усиленного восприятия, наша группа все очень хорошо слышала. Курака начинала заводиться, и если так продолжится, то вполне может переломать некоторым умникам пару костей. Валерий веселилась, а Маки начала натягивать сильнее перчатки. У нее, как я понимаю, этот жест показывал готовность бить лица. А еще я заметил в отдалении девчонку, которая показывала на меня и что-то втолковывала парню, стоящему рядом. Не знаю, почему обратил на них внимание, возможно, предчувствие. И действительно, мы успели пройти полплощади, когда этот тип начал двигаться нам наперерез. Став перед нами, он обратился ко мне. «Значит, ты и есть тот самый Максим Волхов?» Нагло обратился он ко мне, кривя рожу. У него были короткие блондинистые волосы, зеленые глаза, узкое, не самое приятное лицо. Ростом он был даже немного выше меня, с накачанной фигурой. «Да», — спокойно ответил ему и склонил вопросительно голову. «А кто, собственно, спрашивает?» «Меня зовут Сергей Васильев», — гордо вскинув голову, с апломбом сказал этот тип. «Я же боковым голосом наблюдал за внимательно смотрящей на нас девчонкой. Последние дни все только и говорят о Волхове, убийце такого сильного мага, как Николай Чернов. Вот только посмотрел я на тебя и засомневался, что ты способен на такое». И я стоял напротив него и уверенно смотрел точно в глаза. Этот цирк меня даже стал забавлять. А вот девочки уже стали напрягаться. «Ты просто всем наврал. Уж я-то знаю силу Чернова не понаслышке. А ты вообще никак не ощущаешься. Он, что, совсем дурак? Круг же официально заявил, что именно я убил Чернова. Откуда этот тип вылез, раз это не знает? А по поводу чувств, ну так зачем я ношу маскировку? Именно за этим. Я хочу сразиться с тобой. Прямо здесь и сейчас. Докажи, что ты действительно так силен. А кто ты такой? Я не знаю никаких Васильевых. Значит, вы какие-то мелкие сошки. С чего бы мне, Максиму Волхову, идти на поводу у какого-то дурака?» Совершенно спокойно спросил у него, останавливая руку Маки, которая хотела уже сломать клоуну лицо. «Мои слова были продиктованы не высокомерием. Будучи аристократом магического мира и весьма знатным, из-за древности рода, Иногда приходилось вести себя так, на блессе облиге, так сказать, нельзя было уронить честь. По крайней мере, пока не стал настолько силен, чтобы плевать на все нормы. Да как ты смеешь, мой род ведет свою историю еще со времен Петра и, а про Волховых я вообще не слышал. Ты оскорбил мой род. Род Волховых ведет свою историю со времен, когда на этих землях правили языческие боги. Так, что не надо мериться со мной, длинный родословный парень. Проиграешь, ответил ему, зажигая кисеру. Как-то я подзабыл о ней. Нужно наверстать упущенное. Было видно, что он хочет напасть, вот только мое совершенно спокойное поведение выбивало его из колеи. Помню, как-то смотрел видео, где разъяренная горилла неслась на стоящего человека. При этом мужчина не сдвинулся с места, а обезьяна, не добежав до него, убралась во свояси. Потом этот человек сказал, что если бы он показал страх, горилла его тут же разорвала бы. Так и в этой ситуации. Если я уверен, то значит, есть козырь в рукаве, и подсознательно он это чувствует. От моих слов этот клоун немного потерялся и отошел в сторону. Я этим воспользовался и пошел дальше. Девочки, переговариваясь, потянулись за мной. Мне кажется, это только начало, и этот тип точно нарвется. Почему ты не дал мне поучить вежливости этого придурка? Поравнялась со мной Маки и задала вопрос. Я повернулся в ее сторону и увидел, как она нахмурилась. Потому, что это не имело смысла. Чего ты такая кислая? Этот тип начал прилюдно оскорблять тебя, а ты ничем не ответил. Твоя репутация это и моя репутация, знаешь ли. Любой из нас мог бы спустить его на землю. Зачем было терпеть? Спросила Маки. От девчат сзади, я почти физически почувствовал любопытство. Затем, что этот клоун подошел не просто так. Его настропалила какая-то девица. Пока не пойму, зачем это было, не хочу влезать в это. Но если он оскорбит меня, то я его накажу. Да и если я всерьез начну драться с недоумком, то это будет похоже на избиение ребенка взрослым. Ты же не будешь трогать ребенка, который скажет тебе что-то плохое. Ну, до определенного предела, естественно. Нет, согласилась со мной Маки. Вот, а выглядело бы это именно так. Так, что для силовых действий нужны были бы определенные основания. Конечно, я мог показать ему Кузькину мать с самого начала, но это скорее посчитали бы признаком неадекватности. Да и все главные рыбы в нашем пруду уже знают, насколько я примерно силен и что могу. Им не надо ничего доказывать. «Ясно», – задумчиво сказала Маки. Дойдя до кафе, мы уселись за столики под открытым небом и, подозвав к себе официанта, заказали себе перекусить. И вот, ожидая еду, я заметил, как этот клоун Васильев идет в нашу сторону, и за ним, на некотором отдалении, следует толпа. Кажется, будет вторая попытка. «Волхов, я требую от тебя извинений за то, что ты назвал великий род Васильевых мелкими сошками. Я сказал правду, а на нее не обижаются», — сказал ему, потягивая кисеру и смотря в меню. «Да как ты смеешь, я вызываю тебя на дуэль», — заорал Васильев. «Или ты даже боишься доказать свои слова в поединке? Неужели Максим Волхов трус? Очень зря. Ну, что же, давай дуэль». Я встал из-за стола и, обойдя дурня, обратился к официанту, стоящему рядом. «Где тут у вас арена поблизости?» «Напротив кафе», — ответил он, показывая пальцем. «Удобно. Вот тебе хлеб, а вот и зрелище. Спасибо. Не забудьте принести наш заказ. Я как раз успею». «Ты слишком много о себе думаешь», — сказал свое веское слово Васильев. Но я не обратил на него никакого внимания. Следуя в направлении арены, я прошел через расступившуюся толпу. Сама арена была не очень большой, но для данного случая хватит. Бегло осмотрев защитные заклинания, признал их пригодными. Быстро поговорив с распорядителем этого места, договорились обои. В это время большая толпа заняла почти все свободное место. Девчата же быстро оттеснили нескольких человек и заняли себе место в первом ряду. Зайдя в середину арены вместе с Васильевым, увидел, как включаются барьеры. «Теперь можно начинать. Сейчас ты поплатишься за свои слова», — с предвкушением почти прокричал он. «Не думаю». Человек, что управлял ареной, подал нам знак начала, и Васильев помчался на меня, используя магию усиления тела. Скорость его была неплоха, вот только против меня это было бесполезно. Целя кулаком в голову, Васильев остановился на расстоянии полуметра от меня, поскольку не мог уже дальше двигаться. Он всячески пытался пересилить воздействие моей магии пространства, что буквально отталкивало его. Я же в это время расслабленно стоял, пыхтя трубкой. Ну да ладно, смотреть на его попытки пересилить мою магию, и найти слабое место моей пространственной защиты было весело, но там скоро принесут еду, а это святое. Что такое? Ты же, кажется, хотел доказать мне неправильность моих слов. Или уже все? Слегка издевательски спросил Васильева. Заткнись, я сейчас тебе покажу силу наследника рода Васильевых. Заорал этот клоун, собирая всю ману в кулаках. Ничего ты не покажешь. Граница между ногами и мозгом, проговорил я, совершая горизонтальное, рассекающее движение рукой на уровне груди Васильева. Что? Удивленно воскликнул он и, выпучив глаза, стал спотыкаться, после чего упал на землю. Че, что происходит? Я ног не чувствую. Потому, что у тебя их нет. Ну, не смог удержаться. Как, черт, что ты сделал, ублюдок? Верни мне тело и ноги. Заорал Васильев, дергая головой, поскольку только ее не мог управлять. Все остальное тело ему не подчинялось. Я просто провел границу между телом и его бестолковой головой. Ты хоть знаешь, что с тобой будет? Да мой отец, ничего он не сделает. Я перебил его, не желая слушать, что там со мной сделают. И тебе не кажется, что в таком положении не надо такие вещи говорить? В это время вся толпа внимательно смотрела на наш бой, и девчонка, настропалившая этого клоуна, тоже. Сейчас же, после моей атаки, многие зрители стали переговариваться, пытаясь понять, что произошло. А я говорю, что это проклятие. Чушь, не оно это, уж я в них разбираюсь. А что тогда, умник? Механизм, по-любому, не уверен, он его не призывал. Жуткая хрень, точняк, не хотел бы я такое испытать, туда ему и дорога, этот придурочный уже всем надоел, согласен. Пока, зрители голосили себе, Василий орал себе, пытаясь заставить меня снять воздействие, чередуя кары и награду. Замолчи, через 5 минут ты вновь получишь контроль над телом, но если хоть раз еще полезешь ко мне, я оставлю тебя в таком положении на месяц, уяснил? Да-да, хороший мальчик, сказал ему, после чего обратился к зрителям. Быть может, еще, у кого есть ко мне претензии, и отпустил ауру, вжарив по собравшимся. Для большинства хватило и четверти моей силы, чтобы едва оставаться на ногах, хотя некоторым было более-менее комфортно, но даже они не рискнули провоцировать меня. Замечательно, сказал, подходя к девчатам. Пойдемте, еда ждет нас. Угу, а неплохо ты его, уважительно сказал Маки. А во, неужели я впечатлил нашу стальную леди? С иронией спросил ее. Немного, слегка усмехнувшись, ответила Маки. Ура, это повод отметить. Усевшись за свой стол, мы отдали должное еде. Пока мы ели, Васильев наконец смог встать и тут же телепортировался в неизвестном направлении. Я же нашел взглядом зачинщицу этой показательной порки. Можно быть уверенным, что данный конфликт уже донесли до всех заинтересованных, и мне кажется, что эта девчонка работает на кого-то серьезного. «Подойдите, пожалуйста, ко мне, юная леди», — сказал, глядя на нее, и магией перенеся звук прямо к ее уху. От такого она вздрогнула, испуганно смотря на меня, но, видимо, решив не портить со мной отношения, стала сначала дергана, а позже все более соблазнительно идти в мою сторону. И надо сказать, с ее широкими, крутыми бедрами это выглядело впечатляюще. Рассмотрев ее поближе, можно сказать, что она весьма и весьма красива. Фигуру песочные часы, с большой грудью украшало изящное лицо в окружении темно-русых волос. На лице выделялись большие глаза зеленого цвета, тонкий нос и слегка пухлые губы. Ну и естественно, все богатство ее фигуры выгодно подчеркивала одежда в обтяжку и нескромное декольте. Ну, теперь понятно, почему Васильев так подорвался и буром попер на меня. Небось сказала, ох какой красавчик, да еще и сильный, а он и воспылал. Но пока я ее рассматривал, эта юная леди уже подошла ко мне. Здравствуйте, сказала она, улыбнувшись как можно более обворожительно, а опасения совсем не видно. Хорошо умеет владеть лицом. Опасная девушка, несмотря на юный возраст. Уверен, ей нет и 20 лет. Меня зовут Александра Морозова. Для чего вы меня позвали, Максим Захарович? Здравствуйте. Меня вы знаете, а моих прекрасных спутниц зовут Валерия Астроколова, Маки Зенин и Черномира Котова. Поздоровался я, после чего поочередно представил девушек. Да вот увидел, как вы что-то втолковывали Васильеву, после чего он устроил этот цирк. Ничего не хотите мне сказать? Я просто сказала Сергею, что вы тот самый Максим Волхов, который смог убить Николая Чернова и при этом не были осуждены, играя пай-девочку, сказала Александра. Даже глазки опустила, как будто была смущена. В целом она не соврала, но и не сказала всего, как мне подсказывала эмпатия. Вот как, иронично сказал я. А после этого он так возбудился и решил доказать, что именно он альфа-самец. Ясно, понятно. Хотя в некотором роде могу его понять. Что вы имеете в виду, Максим Захарович? Спросила она, как будто не поняв, про что я. При этом как бы невзначай наклонилась и подалась вперед, демонстрируя заманчивые виды. Валерий же скоро начали понемногу закипать. Так, надо это заканчивать, пока не началась резня. Хех, да так, неважно. И обращайтесь ко мне просто по имени. Тогда давайте перейдем на ты. Так будет проще. Хорошо, но попрошу тебя в будущем быть осторожнее. Не хотелось бы попадать еще в такие переделки. Но разве ты не с легкостью победил Сергея? Спросила девушка, буквально улегшись на стол своей грудью. Вот же чертовка. Да, но такие ситуации слишком скучные и лишь заставляют тратить силы. Ладненько, в следующий раз буду осторожнее, с милой улыбкой сказала Александра. Кстати, как насчет зайти в особняк нашего клана и познакомиться с моими родителями? Отец, например, был очень восхищен твоим поступком. Уж он-то хорошо знает, как силен был Чернов. Может быть, в следующий раз. Сейчас я планирую заняться делами рода, из-за чего свободного времени мало, ответил девушке. К озвученной причине прибавлялись еще и девочки. Внешне спокойные, они уже начали нервничать. А когда нервничают такие опасные и разумные, как Валерий Курока, всем окружающим становится плохо. Эх, как жаль, Максим, придвинувшись поближе ко мне, проворковала Морозова. У Куроки в руках заскрипела сминаемая вилка. Александра же, как будто этого и не заметила, продолжив неторопливое сближение. Я лишь смею надеяться, что ты сможешь в ближайшем будущем посетить наш особняк. Уверяю, тебе очень понравится. Не сомневаюсь, усмехнувшись, ответил ей. Но ничего не могу обещать. Так мы и распрощались, после чего, оплатив счет и испорченную вилку, я телепортировал нас в особняк, пока девчата не прибили никого. Маки же, поняв, что может быть свободно, махнула мне рукой и пошла к себе в комнату. Уверен, что как только она переоденется, то сразу пожелает опробовать новые игрушки на полигоне. «Кура, Лера, чего вы так возбудились?» — спросил у уже слегка отставших девчат. «Она мне не нравится, ня. Очевидно же, что эта местная аристократка подкатывает к тебе сиськи, в надежде жениться. В целом я с ней согласен. После убийства Чернова и резкого увеличения капитала, я стал завидной партией. Именно. Мне она тоже не понравилась», — согласилась с Катей Валерий. «Ты же вроде не против гарема была?» — спросил Кураку. «Да, но эта Морозова мне не нравится». Катя надулась и сложила руки под грудью, еще больше подчеркнув ее. Видимо, она так хотела показать свое неодобрение, но добилась совершенно другой реакции. «А кстати, почему Лера?» — спросила дампирка. «Валерий Валерия, Валерия Лера. А то, как-то у Кураки несколько вариантов имени, а у тебя только одно». «Ясно». Успокоившиеся девчата решили устроить модный показ, где я был главным судьей. Естественно, девочки как всегда были вне всяких похвал. Насмотревшись на модных любимых, я предложил наведаться к группе гримари, что Валерий и Кура горячо поддержали. Связавшись с Риас, договорились о встрече. Телепортировавшись к ним, культурно отдохнули и выпили чайку. Также демоница рассказала, что со следующего учебного года школа станет смешанной. Это означало, что до канона осталось полтора года примерно. К тому моменту я буду одним из совета круга и смогу извлечь из своих знаний 100% пользы. Мы пробыли у демонов до вечера, после чего, тепло с ними попрощавшись, отправились домой. А на следующее утро со мной связалась Марья Марьевна с хорошими новостями. Она договорилась о помощи церковникам во французском городе Анже. Там началась какая-то нехорошая движуха. Пропадает много людей, притом со следами применения магии. Церковь отправила туда экзорцистов, вот только и они пропали. Остались какие-то перспективные, но неопытные товарищи. Они бы отправили кого поопытнее, с сильными СМ, но в данный момент все были заняты на других направлениях. И тут очень кстати пришлось предложение о помощи от Марьи Марьевны. Когда женщина связалась со своим знакомым, то сначала просто вызнала, есть ли потребность в силовой поддержке. И через некоторое время церковник рассказал про такую проблему. Тут-то Марья Марьевна и предложила человека со стороны, то есть меня. Поскольку репутация у женщины была безупречной, он даже не насторожился и принял ее предложение. Меня это полностью устраивало, поэтому я, не думая, согласился. Отправляться решили вечером, К тому времени экзорцистов в городе проинформируют и нас встретят. Проинформировав всех о новой авантюре, мы быстро собрали нужные артефакты, алхимию и просто вещи с едой. Благо с пространственными карманами можно хоть тонну взять, но нужно было замаскировать девчат, дабы их не спалили представители церкви. Курака замаскировала свою ауру с помощью синдзюцу, а Валерий как умелый маг жизни изменил ауру до неузнаваемости. Подготовившись, я телепортировал нас по полученным координатам. Мы оказались в минималистично обставленной комнате и тут же сзади нас раздались голоса. «А вот и наша подмога», — было сказала высоким и веселым голоском. Повернувшись, я увидел говорившую. Это была прекрасно сложенная, атлетичная, молодая девушка, в которой проглядывались повадки бойца. У нее были каштановые волосы, связанные в два длинных хвоста, милое личико с большими фиолетовыми глазами с изящным носиком пуговкой и тонкими губами. С первого взгляда создавалось впечатление, что у нее в пузе ядерный реактор, который вырабатывает колоссальное количество энергии. Я заметил, что рядом с такими товарищами, как эта девушка, резко чувствую себя столетним дедом. Не знаю даже почему. Пожалуй, значит, вы и есть маги, что откликнулись помочь матери нашей церкви, спросила вторая девушка. Если первая была скорее скоростным типом бойцов, то вторая уже силовым. До маги она не дотягивала, но мускулатура проглядывалась. В итоге, подкачанные бедра, тонкая талия и приличная грудь создавали приятную комбинацию. У нее были примечательные короткие синие волосы, с одной зеленой прядью справа. Серьезное овальное лицо украшали тонкий нос с приятными губками и желтые глаза, внимательно смотрящие на нас. Также у синевласки в руках был сверток, из которого исходила сильная святая аура. Думаю, это какой-то крутой меч. У девушки с реактором была странный шнурок на руке, обладающий схожей аурой. Обе экзорцистки, а никем иным они не могли быть, из-за развитых тел и аур, были одеты в весьма радующие взгляд черные одежды, что показывали фигуры девушек в самом выгодном ракурсе. Особенно выделялся орнамент в виде замочной скважины в паховой области. Это намек такой или что? Вообще эти юные леди мне кого-то напоминают. Помнится, в каноне были две интересные экзорцистки. Как же их там? Да, я Максим Волхов. Со мной Валерия Астроколова, Черномира Котова и Маки Зиннин, представил своих спутниц, все еще пытаясь вспомнить, как же там звали тех девиц. Рада познакомиться. Я Зиновия Кварта, а это Ирина Шида. А ну точно так их и звали. Стоп, что? Блин, а слона то я и не заметил. Это реально они. Вот приколы от Миколы. Ретрокогниция, взгляд в прошлое, прекогниция соответственно в будущее. Благородное положение обязывает. Глава 9. Юные детективы снова в деле. Глава 9. Юные детективы снова в деле. Мы тоже рады, сказал, скрывая удивление. Ну, надо же, еще одни представители канона пожаловали. Ах, неужели и среди магов есть добросердечные люди, что готовы прийти на помощь людям? Сложив руки в жесте молитвы, одухотворенно проговорила Ирина. Не все маги безумные ученые. Как раз наоборот, таких отбросов меньшинство. Просто они более заметны, с умным видом, прочитал девушкам небольшую лекцию. Хм, надеюсь на это маг, слегка пренебрежительно сказала Зиновия. После чего с подозрением спросила, у тебя же таких наклонностей нет, естественно, я даже обиделся немного, это знаешь ли грубо, извини, слегка смутилась девчонка, да ладно тебе Зиновия Чан, уверена, их послал нам Господь Бог, Ирина принялась молиться, надеюсь на это, кисло ответила Кварта, давайте не будем припираться и займемся делом, вы будете нашими гидами, да, местные экзорцисты нам уже все показали, так, что мы вас проведем, ответила мне радостным тоном Ирина. Тогда ведите, сказал девчатам. Они взяли лежащие на стульях белые плащи и накинули их. Кстати, интересная у вас одежда. Она достаточно крепкая, удобная и не сковывает движения, ответила мне синевласка, пожав плечами. Ну и ну, а на продажу их не делают. Я бы не отказался приобрести 3 комплекта, задумчиво протянул, глядя на Лири, Кура и Маки. Я уверен, они в ней будут выглядеть весьма и весьма. Это не у нас спрашивайте, открестилась Зиновия. Хорошо, но только если и ты наденешь мужской вариант вместе с нами. С горящими глазами выпалила Валерия. Кура одобрительно закивала. Хех, почему бы и нет. А в разгар боя, я буду срывать ее, шокируя врагов. Представил эту картину. Думаю, было бы забавно. Девушки повели нас из здания на улицу, где я стал рассматривать место, где мы оказались. Вышли мы около здания католического собора. Вокруг были дома в европейском стиле, ХМ, логично, Европа же. Под ногами вместо привычного асфальта была мощеная камнем дорога. В общем, дух старины чувствовался, признаю, а еще чувствовался дух фильмов-ужастиков. Ночь, пропадающие люди, старинный городок. Ну, прямо завязка сюжета про нечисть. Не удержать при полнолунии вампиром дикой жажды. Охотясь под покровом тьмы на граждан. Весь этот город всколыхнуть можно, ловко трагедию отыграв. «Ты чего это?» – удивленно спросила Зиновия. «Да вот происходящее похоже на происходящее в песне. Эпоха и место едва ли важны. Ночью жуткие монстры правления берут бразды. Может, легкой добычей для злобных хищников. Каждый стать в игре, где занавес не поднимают. Заплутавший агнец, на беду, свою играет роль, ища подход научный. Свергнув бога, дикий зверь в бреду, себя мессией дней грядущих возомнил. Только вот все это наяву, от проявления потусторонних сил. Ни водица, ни кресты не сберегут, вообще-то очень даже сберегут. Да и эта песенка, какая-то богохульная, укорила меня Ирина, а Зиновия стала прожигать неприязненным взглядом. Так это же не я придумал, а простые люди. Они и в сверхъестественное не верят, сказал экзорцисткам, переводя стрелки. После чего спросил их берущим на слабо тоном. Да и неужели гордые экзорцистки воспримут какую-то песенку всерьез? М.П.Ф. С независимым видом отвернулась от меня кварта. Наверное, ты прав, неуверенно продолжила Ирина. После чего воскликнула. Да и мою веру такое ни за что не сможет поколебать. Ну и замечательно. Тогда с вашего позволения, я продолжу. Молва не врет о вековом неумолимом кровопийце. Сегодня кое-что должно случиться. Весь этот город всколыхнувший убийца в ловушку сам угодит. Эпоха и место едва ли важны. Люд не верит, что монстры таятся под покровом тьмы. Только вот за невинными вашими спинами. Свой оскал в улыбке злобной обнажает демон. Между тем мы подошли к месту последнего найденного похищения. Поэтому я на некоторое время замолчал. Там действительно были следы магии разума. Видимо, для простоты, людей обрабатывали заклинаниями, вырубая или заставляя подчиняться. В принципе, экзорцисты это и сами знали, но я надеялся заметить что-то упущенное. Увы, или этого не было, или все следы исчезли за прошедшее время. Нужно получить вещи жертвы или частицу ДНК. Тогда я попробую совершить ритуал поиска. Хорошо, мы отведем вас домой к последней жертве, откликнулась Зиновия. Идемте, тут недалеко. За 5 минут мы дошли до места жительства похищенной женщины и постучались в дверь. Через минуту ее опасливо открыл бледный мужчина, лет 30. «Здравствуйте. Мы отряд, расследующий особые преступления, и как раз занимаемся похищением вашей жены. Начал тараторить я. Не могли бы вы нас пустить внутрь, дабы мы все внимательно осмотрели? Ко мне уже приходили люди из полиции, которые занимаются этим делом. Вы же какие-то подозрительные. Поэтому уходите, иначе я позвоню в полицию», показывая телефон в руке, ответил мужчина. «Так, я был достаточно вежлив, но раз уж вы, сэр Франсуа, так недружелюбны», сказал я, пока этот умник пытался набрать номер полиции. Но ждать этого я не стал и подчинил его магии разума. Ну как подчинил, больно он мне нужен. Просто на время убрал у него все недоверие к нам и прибавил веры в мои слова. Вот так-то лучше. «Итак, сеньор Франсуа, покажите мне комнату и вещи вашей жены». «Ладно, но я не сеньор и не Франсуа», попытался было возразить Франсуа. «Это не принципиально, ведите нас, Сусанин», торжественно попросил его. Уже Сусанин, со слегка ошалевшим взглядом побрел по коридору. «Максим, это неправильно, ты совершаешь грех», патетично, шепотом воскликнула Ирина. «Нет, благодаря этому нас не увезут в кутузку, а также мы быстрее сможем начать поиски пропавших», возразил ядерному реактору в юбке. «Мы же просто потратим драгоценное время. Неужели ты бы хотела ночь провести в тюрьме?» «Нет». Сказав это, она даже передернулась, видимо, неприятные воспоминания. «Знаешь, пожалуй, это даже благо. Мы сможем посвятить себя спасению невинных, и этот мужчина не будет нервничать. Вот-вот, держись меня, юный падаван, я ерунды не делаю», подмигнул экзорцистке. Последние реплики мы договаривали уже в комнате похищенной. Вернее, это была общая спальня супругов, но именно здесь были вещи женщины. Я тут же начал искать частицы ДНК жертвы. Видимо, муж еще не успел провести уборку, потому что я быстро нашел волосок. «Отлично, этого хватит. Благодарю вас, Франсуа де Сусанин. А теперь через 5 минут вы забудете нашу встречу. А теперь, до свидания. Ага, ошалело сказал мужчина. Мы же всей честной компанией быстренько вышли на улицу и направились в здание, куда я с девочками телепортировался. Внутри я, быстро нарисовав магический круг, начал ритуал, и первоначально у меня стало получаться. Я смог почувствовать, что жертва где-то в городе, под землей, но мешала магическая защита места, где держали женщину. Получилось определить лишь приблизительное место, которое, правда, занимало немалую часть города. Можно было попробовать использовать границу, но оставлю на крайний случай. «Так, у меня хорошая и плохая новости», — сказал внимательно смотрящим на меня девчатам. «Начни с плохой», — предложила Маки. «Там, где содержится похищенная, стоит защита, и я смог вычислить только примерный район ее нахождения. Хорошая же новость состоит в том, что она пока жива. Ладно, выхода нет, будем прочесывать по спирали. И почему ты командуешь, что делать дальше?» — спросила нахмуренная Кварта. «Первое. Я сильнее вас обоих вместе взятых вместе с вашими артефактами. Второе. Я знаю, что делать дальше. Этого достаточно? Да ладно тебе, Зиновия-чан. У нас все равно нет идей, что делать. Как скажешь, Ирина. Эх, тогда веди, Максим», — сказала, смирившись, Зиновия. С помощью магии иллюзий я, визуализировав карту города, отметил примерный район поисков. Начали с ближайшей к нам точки. В итоге мы успели обойти периметр полностью и начать сужать район поисков, прежде чем я смог уловить какой-то магический сигнал. Подав сигнал девчатам, наша компания остановилась и начала сканировать окружающее пространство. Я же решил допеть песенку, заодно сканируя местность. Заплутавший агнец ищет путь, который даст ему на все ответ научный. Зверь переиначил божью суть, себя мессией новым возомнив. Только вот все это наяву. И если душу, ты безумию открыл, ни водица, ни кресты не сберегут. Заложено так природой, что чудище ночью бродит, и до зари, не зная сна, ищут, кого бы им испить до дна. И не все они ночью бродят. Теперь оскорбилась Валерия. А еще кровь не такая уж вкусная. Она сильно переоценена. А ты откуда знаешь? Задала закономерный вопрос нахмуренная Зиновия. Ну я. Я читала бестиарий. Воскликнула Лера, схватившись за эту версию как за спасательный круг. Не все монстры ходят ночью и не всем им нравится кровь. Так в книге написано. Книги же не врут, верно? Ха-ха-ха. Хаэм, с подозрением уставилась на нее Кварта. Пожалуй, ты права. Я же решил быстрее сместить их внимание и запел дальше. Эпоха и место едва ли важны. Скрывается зло у героев доблестных в тени. Судьбы круг порочный сегодня мы точно должны прервать. Грядет финал невероятной истории. Заплутавший агнец, на беду, невольно вжился в роль, ища подход научный. Даже бога позабыв в бреду, в ловушку по беспечности своей попал. Был злодей все время на виду, а агнец до последнего не понимал, как наивно шел у зла на поводу. К счастью, мы смогли найти место, скрытое хитрым барьером, и экзорцистки забыли об оговорке Валерии. В итоге пришлось спускаться под землю и еще пошататься по канализации. Но мы таки добрались до нужного помещения. Перед этим я использовал на всей нашей команде скрывающие заклинания, дабы нас не обнаружили раньше времени. Подойдя к барьеру, я принялся взламывать его, пока мои спутницы высматривали врагов. К счастью, никаких дозоров или простой охраны не было. Видимо, понадеялись на скрывающую магию. Ну, не могу их винить за это, поскольку барьеры были весьма неплохи. Взломав защиту, я направился вперед, сканируя окружающее пространство. В помещении находилось 5 разумных, разных рас, и еще я чувствовал свежие трупы. Приготовившись к бою, мы осторожно двинулись к противникам. То, что это однозначные враги, было понятно. Экзорцистки не знали об этом месте, его тщательно скрыли и здесь проводили нехорошие эксперименты. Это почувствовали даже такие слабые в магии, как Зиновия и Ирина. Помещение выглядело как типичная лаборатория безумного ученого с операционными столами, заспиртованными частями тела и все в таком духе. Всего из 5 разумных охранниками было 2, еще 2, видимо, числились младшими сотрудниками, а последний и был тем самым безумным ученым. Он был уже в возрасте, с сединой в темных волосах, узким, неприятным лицом и злыми, темными глазами. Все живые в этом комплексе находились в самом большом зале, где этот тип и вещал собравшимся. Именно с помощью этого я и смогу продвинуться дальше, вещал демон-ученый, держа в руках кристалл, внутри которого, судя по всему, были души похищенных детей. Их трупы лежали тут же на операционных столах. Уж не знаю, что он хотел сделать, но ждать я не собираюсь». Подав девчатам знак атаковать, ринулся в зал. К чести охраны, они среагировали тут же, но их это не спасло. Первого пронзило мечом Маки, второго подорвала энергобластом Курока. Экзорцистки взяли на себя помощников главного гада, и, показывая прекрасную выучку, убили свои цели одним ударом. Оставшийся главнюк попытался атаковать нас пучком молний, но я пространственным лезвием отрубил руку, которой он направлял заклинание и разрезал грудину. «А-а-а-а! Ублюдки, да кто вы кхах такие?» — заорал демон, сплевывая кровь. «Да вот пришли к тебе в гости, чайку попить», — сказал я, осматривая внимательнее помещение. «А теперь будь добр, говори, где остальные похищенные, и учти, у меня терпение не резиновое. Да-да ты хоть понимаешь, куда влез обезьяна? Хах, вы даже понятия не имеете, кто за мной стоит, ваша смерть будет. Плевать», — перебил я этого ублюдка. «Подавиться, где остальные? Ну, ха-ха», — заорал демон, когда я сделал в нем еще одну дырку магией, в другой лаборатории в этом городе. «Ха-ха, но там вам ничего не светит, подопытные охрана вас уничтожит». Я же в этот момент поднял упавший кристалл с душами, кинул взгляд на Валерию, осматривающую тела вместе с экзорцистками. Повернувшись ко мне, дампирка заметила кристалл и подошла ближе, став его изучать. «Бедные дети!» — со слезами воскликнула Ирина, сложив руки в молитвенном жесте. «Они точно попадут в рай. Увы, но нет. Их души в этом камне». И показал ловушку душ всем присутствующим. «Какой ужас! А их можно как-то освободить?» «Да, очень жаль этих детей, но просить Валерия их воскресить я не буду. Эх, если бы мы успели на пару часов раньше. Ясеич!» «Нет, Максим!» — возразила Валерия, закусив губу и решительно посмотрев мне в глаза. «Отдай его мне. Что ты хочешь с ним сделать?» — спросила Зиновия, подойдя поближе. При этом она как бы невзначай поудобнее перехватила Экскалибур. «Лера, не глупи. Это слишком опасно. Даже одного меня было тяжело спасти, а теперь ты хочешь помочь сразу 20. О чем вы?» Теперь в наш разговор вмешалась Ирина. «В тот раз я была ослаблена, и твоя душа уже почти ушла на перерождение. Сейчас все будет иначе», — сказала Валерия, смотря на меня без тени сомнений. «Массаракш, нет, даже не думай, это слишком подкосит твой разум. К тому же всем не помочь. Мы можем остановить тех, кто это устроил, и спасти, таким образом, намного больше людей. Прямо здесь я могу это сделать», — совершенно спокойно сказала девушка. Я пытался почувствовать в ней страх, чтобы был повод остановить эту глупость. Но Валерия была совершенно уверена в своем желании. Она подошла поближе и взяла мою ладонь в свои нежные ручки. «Именно благодаря тебе я обрела эту силу. И поэтому прошу, позволь мне это сделать». «Да о чем вы в конце-то концов?» — не выдержала Зиновия. «Валерия хочет воскресить этих детей», — внимательно смотря на дампирку, ответил Синевласки. «Хе-хе, невозможно», — напомнил о себе демон Вивисектор. «Воскрешение — это тебе не царапину закрыть, а ты хочешь воскресить сразу 20 человек. Чушь, да и только. Кхе, заткнись», — сказала сторожащая его Маки, пнув при этом. «Я же думал, как поступить дальше. Естественно, я мог запретить девушке это делать, и она бы подчинилась, и даже не держала бы на меня зла. Скорее посчитала бы виноватой себя, поскольку из-за боязни за здоровье Валерии я и не дал ей воскресить бедняк. Это чувство вины встало бы между нами в будущем навсегда. Оно просто потихоньку съело бы Валерия. И теперь у меня было два выбора. Хреновый и очень хреновый. Первый — это дать воскресить детей. Тогда ментальное здоровье девушки серьезно пострадает, но при этом она будет знать, что поступила правильно. Второе — не дать ей сделать это. Тогда времени на получение осколка Грааля будет больше, но наши отношения уже не будут прежними. Массаракш какой-то. Я уверена, что ты сможешь меня спасти, — с улыбкой и непоколебимой верой в глазах сказала Лири. У меня есть ты, а у этих бедняк никого нет. Делай, что должна, — прохрипел я девушке, отдавая кристалл. Валерия с понимающей улыбкой провела своей ладошкой по моей щеке и уверенным шагом направилась к трупам детей. После она стала выпускать души по одной, запускать их в тело и возрождать. Грааль она не проявила, чтобы не давать экзорцисткам ненужную пищу для размышлений. Валерия с такой нежностью и любовью возрождала этих бедняжек, что я даже немного приревновал, но только на секунду. Уж я-то знал, что ее сердце принадлежит мне, и ради меня она бы пошла бы и на большее, и сделала после битвы с убийцами. На все про все ей понадобилось минут 10, не могу сказать точнее, потому что это таинство приковало внимание всех присутствующих похлеще цепей. Только когда она закончила, и дети стали потихоньку приходить в себя, мы смогли прийти в себя. Чудо! Воистину Господь Бог направил вас сегодня сюда. Со слезами счастья проговорила Ирина, и даже серьезная Кварта согласно кивнула и принялась молиться. Чудо! Хе-хе, как же, теперь я точно уверен, это работа ГР, каха, и заткнулся. Неудивительно, с дыркой в голове сложно жить и говорить ненужные вещи. Зачем ты это сделал? Он хотел что-то сказать. Да и мы до сих пор не знаем, где еще одна лаборатория, с подозрением сказала Зиновия. Этот тип был бесполезен, а пытать его мне не хотелось бы. Ничего, я проведу еще один ритуал. Думаю, мне удастся почувствовать, где находится жертва. Несмотря на Зиновию, ответил я. Ну да, признаю, психанул, плюс еще этот доктор Менгеле мне с самого начала не понравился. Вот на эмоциях и добил, чтобы не болтал почем зря. Надо бы котятня куда-то деть, напомнила Курока. И вовремя. Они стали просыпаться, отчего кошечка начала использовать усыпляющие заклинания. Незачем им видеть все произошедшее. Точно, я нас всех телепортирую. Ирина, Зиновия, пусть ваши спецы подчистят им память. Хорошо. Подтянув телекинезом к себе поближе всех детей, я телепортировался прочь отсюда. Ирина побежала звать других служителей церкви, а Зиновия осталась присматривать за нами. При этом она с подозрением смотрела то на меня, то на Валерия. Дампирка же села медитировать, пытаясь прийти в себя. Даже с полной своей силой воскресить сразу столько детей за раз было слишком. Надеюсь, что нанесенный вред не очень велик. Я же пытался успокоиться, склоняя себя на все лады, за то, что потащил девушку на это задание. Вот почему я не оставил ее дома. Но пока я предавался печальным думам, вернулась Ирина с несколькими магами. Они тут же начали работать со спящими детьми и после этого унесли в другое помещение. Ну и хорошо, теперь они не наша проблема. Теперь надо найти оставшихся, поэтому я засел за новый ритуал. В этот раз решил использовать управление границами, хоть и не хотелось использовать эту силу под носом церковников. Да и неизвестно, с кем мы столкнемся, поэтому приберечь силы было бы желательно. Но таким образом, мы будем искать слишком долго и как бы за это время жертв не убили. Потратив еще минут 10, я смог связать в одно целое части основу, убрав между ними границу. Теперь я знал, где следовало искать. Место также располагалось в первоначально очерченной зоне, в отдалении от первой лаборатории. Сообщив эту новость всем присутствующим, наказав быть готовыми прочим экзорцистам, мы телепортировались поближе к месту назначения. Отправились мы всем составом. Я пытался оставить Валерию вместе с экзорцистами, но проявив упертость, девушка отстояла свое право быть с нами. Да и вроде она, судя по виду, более-менее пришла в себя. Мы оказались в небольшом закутке между домами. Жертвы находились внизу, примерно на 8-метровой глубине. Эта лаборатория была защищена уже заметно лучше. Даже сосредоточившись на поиске магии, я смог засечь лишь самую каплю магии. Снимаю шляпу. Без точного знания места нахождения не нашел бы, поскольку неизвестно, как пройдет штурм. Поэтому я на всякий случай развернул барьер, который отпугивал немагов. И в этот момент я почувствовал поблизости ауру, которая принадлежала магу-человеку. И он приближался сюда. Массаракш, сюда идет какой-то маг. Приготовьтесь, прошептал девчатам. Все сразу же напряглись и напружинились, встав в стойки. Так, след вел именно сюда. Послышался высокий, возбужденный голос через полминуты. Следом из-за угла вынырнула невысокая фигура. Вот это излучение. Детектор никогда такого не показывал. Ой, а вы кто? Теперь же я мог рассмотреть визитера получше. Это была девушка примерно 20 лет, около 170 сантиметров в высоту, с тонким изящным телосложением. Милое личико, с глазами бимби темно-карего цвета обрамляли волосы красного цвета. Везет мне на таких дам в последнее время, подстриженные под каре. На девушке был плащ с капюшоном черного цвета с кровавым подбоем, закрытое платье, в черно-красно-белой гамме с золотыми застежками. В руках же у нее находилось странное устройство, от которого чувствовалась мана. Я и сам своего рода техномаг, поэтому смог немного разобраться, для чего оно нужно. Это был магический детектор, который, видимо, уловил нашу телепортацию с эманациями нашей группы. Да так, просто прохожие, совершенно спокойно ответил ей, подготавливая заклинание для поимки. К счастью, эта юная леди была весьма слабеньким магом, поэтому мы легко ее скрутим. Хм, прохожие, значит, вы такие же прохожие, как я, Архимаг, экспрессивно воскликнула вторженка. При этом она чуть не выронила свое устройство, отчего в ужасе схватила его руками и прижала к груди как самую большую ценность. После чего продолжила: «А вот вы как раз очень сильны, так что вы здесь делаете и кто такие? Ну же, расскажите мне, может, представишься для начала, ня?» Обратилась к ней Курока. «Ох, извините, когда заходит речь об интересующих меня вещах, то вечно теряю контроль. Меня зовут Эллиса Наберл. Теперь вы. Еще немного, и мне придется упираться рукой ей в голову, иначе она врежется в меня. Максим Волхов, Валерия Остроколова, Черномира Котова, Зиновия Кварта и Ирина Шида», — представил всех собравшихся, в связи с негласным старшинством. «А здесь мы кое-что ищем. И что же это?» «Древние магические знания и артефакты, что раскрывают тайны мироздания». С горящими глазами уставилась Эллис на меня. «Нет, зачем? Современная магия уже прилично обошла магию древности. Это только во всяком фэнтези есть штампы с великой и могучей забытой магией. Древние знания скорее представляют интерес для историков. Да, именно в древности Мерлин Амброзиус заложил основы современной магии, но мы сейчас уже превзошли его наработки», — ответил Эллис, неожиданно для себя прочитав ей мини-лекцию. Девушка же посмотрела на меня ошалелыми глазами и стала лихорадочно записывать что-то в неизвестно откуда взятый блокнот. «Это что, магия пространства была? Так, мы здесь за другим. Ее появление настолько выбило меня из колеи, что я забыл первоначальную цель. К тому же, побыв с ней рядом, я почувствовал в ее ауре неправильность. Это был, судя по всему, СМ, и не слабый, хотя точно не Лангин. Ну да ладно, было приятно познакомиться, Эллис, но нам пора», — сказал ей, внимательно отслеживая реакцию. Она не была похожа на подручного местных докторов Мингиле, но осторожность соблюдать следовало. «Как пора? Зачем пора? Как же так? Я же только встретила знающего мага». Печальная Эллис чуть ли не накинулась на меня, на что заволновались Валерий с Курокой. Через пару секунд ее лицо просветлело, видимо, от внезапной идеи. «А можно с вами? Ну и ну, извини, но нет», — ответил ей, отрицательно покачав головой, слегка опешив от ее энтузиазма. «Мы тут не в бирюльке играем, и дело у нас довольно опасное и срочное, так что давай прощаться. Девчата, давайте искать вход. Так, давайте я вами. У меня есть священный механизм, причем весьма сильный. Я смогу вам помочь, а ты мне взамен после расскажешь о магии», — уставившись просящими глазами на меня, протараторила Эллис. «Увы, мы не сработаны в бою, да и чего лукавить, ты появилась слишком неожиданно и вовремя, так что нет. А после вашего дела, тогда видно будет», — ответил ей, решив отделаться расплывчатой фразой. «Кто его знает, насколько мы тут задержимся. Тогда дай, пожалуйста, свой номер телефона и мой заодно возьми». Кое-как отделавшись от слишком экспрессивной девушки, я отправился за девчатами. На всякий случай я поставил маячок на Эллис, поэтому в фоновом режиме слышал и видел, что происходит около нее. Пока я был занят, Курока нашла вход в подземку, и теперь девчата ждали только меня. Просканировав внимательно окрестности, не заметил сигналок и прочего подобного. Сделав знак команде следовать за мной, начал спускаться. Через минут 10 мы вышли к магическому барьеру. Именно дальше находилась похищенная женщина. Здешняя магия была весьма искусна, отчего мне пришлось минут 5 повозиться с ее взломом. И как только я это сделал, открылась дверь, находящаяся за барьером, и из нее вышел человек с развитой аурой в униформе охранника, как и в первой лаборатории. «Что, вы еще? Тре, ГХ». Не дожидаясь, пока он закончит, я смахнул ему голову пространственным лезвием. «Вот же массарыкш, бегом, ищем похищенных», — и первым сиганул в открытую дверь. Внутри еще не поняли, что к чему, поэтому первые несколько секунд мы катком прошлись по охране, кося всех направо и налево. Было очевидно, что невиновных здесь нет, поэтому мы условились бить на поражение. Местная охрана попыталась нам что-то противопоставить, но силы были неравны. Каждый из нас был весьма силен, в том числе экзорцистки, за счет экскалибуров. Они как раз взяли на себя демонов среди охранников, а по лаборатории начала звучать тревога. Я же вел нашу бравую команду на сигнал от похищенной жертвы. Спустя минуту и пяток убитых охранников, мы достигли клеток, где сидели зашуганные разумные. Как оказалось, успели похитить не только людей, но и несколько разумных из магических рас. При этом клетка была хорошо зачарована, из-за чего пришлось повозиться, чтобы открыть ее. Пока я занялся этим, дамы принялись разбираться с охраной. Ее тут было много, но, видимо, в первую очередь надеялись на потрясающую скрытность, поэтому кого-то сильного среди них не было. Как интересно, и кто же это у нас? Прозвучал глубокий, тягучий бас, в перерыве между атаками охраны. Не отвлекаясь от взлома клетки, я обернулся посмотреть, судя по всему, на главгода этой лабы. В окружении охраны пред нами предстал высокий, под 2 метра роста демон, с волосами черного цвета до плеч. На лице, изборожденном морщинами, располагались темные, невыразительными глазами, скрытые тенью от надбровных дуг и длинный, прямой нос. При этом мужчина совершенно не выражал эмоций. У меня в голове даже зазвучал голос, говорящий: характер, нордический, выдержанный. Да вот зашли спросить, где находится библиотека. Веселым тоном ответил демону, попутно доламывая защиту клетки. Глубоко же вы забрались, совершенно спокойно пробасил демон, сложив руки за спиной. Вот только библиотека находится в полукилометре отсюда, в центре города. Вот как, спасибо большое. Ну, тогда мы пойдем, а то уже поздно. Не хотелось бы вас обременять. Защиту я взломал, теперь же следовало подготовить телепортацию пленников. Как это пойдем? Нужно зачистить это богопротивное место. Воскликнула Зиновия, находясь в стойке и держа свой экскалибур перед собой. Я просто тяну время, прошептал девчатам. Увы, я не могу вас отпустить. Взамен вам выпадет честь лицезреть небывалое зрелище, слегка торжественно провозгласил демон, посылая куда-то себе за спину магический сигнал. И тут же начала развертываться знакомая мне по структуре аура, которая стала приближаться. А пока, как добрый хозяин, дабы не дать гостям скучать, ожидая будущего действа, мой подопытный вас развлечет. Да как-то не горим желанием, ответил ему с кривой улыбкой. Был бы я тут без девчат и похищенных за спиной, можно было бы сразиться. А так, лучше избежать схватки. Я вынужден настаивать. Да и Агилай уже здесь. И действительно, из коридора показалась фигура хорошо за 2,5 метра ростом, с чрезвычайно гипертрофированной мускулатурой. У монстра были длинные растрепанные волосы, широкое лицо, не обремененное печатью интеллекта, желтые глаза и темная кожа. Из одежды было что-то типа юбки до колена и кандалы на руках и ногах. Он точно был создан по той же технологии, что и серый. Такая же мешанина аур различных магических существ и похожий внешний вид отчетливо намекал. Вот только этот тип, как мне кажется, был завершенным образцом, более совершенным и в то же время находящийся в полном подчинении демона. Ну, прям идеальный солдат.